Помнится, я читал, как на некоторых захваченных землях империя использовала организованную преступность ради получения быстрого контроля над территориями крупных городов. Вроде как такое происходило в Родении, столице Кашмира. В этом, как ни странно, есть логика. Хорошо организованная преступность, во-первых, точно сумела сохранить костяк своих людей, ведь всегда владела знанием о тайных отнорках, недоступных большинству. Во-вторых, обладала какой-никакой силой, необходимой для решения деликатных проблем. В-третьих, они знали местных и местные знали их. Следовательно, помощь преступных лидеров позволила бы любой новой власти быстро взять оборванные нити контроля над поселением. А дальше, как я читал, кого-то из главарей наделили титулом, а кого-то попросту устранили, выдав досуха. Впрочем, преступность, когда она выполняла свою роль, всегда устраняли, изводя до неорганизованной и полностью для себя безопасной. Хаем, может, именно поэтому Музгаш Черный, лидер лафтитаров Сизиена, так сильно хотел сместить Тритона Инниса, потому что знал случай, когда преступность получала законную власть. Обдумывая невольно наполнившие голову мысли, я следовал за своими сопровождающими по коридорам суда. Ступни снова вспомнили о том, что им необходима какая-то обувь. Хотя после проживания в дикой природе, они самую малость привыкли и закалились. К тому же, изнутри помещения успели подмести и хотя бы минимально прибрать, оттого идти было почти комфортно. Холодно только, но в пределах допустимого. Подавив желание создать маленький комочек согревающего огня, магия вернулась, я проверил это почти сразу, стоя в ожидании всадников, что могло быть воспринято неоднозначно, послушно направлялся за Ивисом. Остальных разведчиков мужчина, который весьма уверенно ориентировался в здании суда, будто бы не раз тут уже бывал, оставил снаружи, приказав раздобыть чего пожрать. «Господин Мичхилд», — обратился глава отряда разведки к мужчине, который разгребал кипу документов. Судя по изможденному лицу, ему не помешал бы отдых. С другой стороны, какой может быть отдых в подобной ситуации? Я как представлю, сколько проблем нужно решить после захвата города, так за голову хватаюсь. По сути, сейчас этот вот Мичхилд является одним из винтиков имперской машины, долженствующий наладить вообще все. Понятно, что тайная полиция отвечала лишь за строго регламентированные задачи, касающиеся, например, тех же дезертиров, но разве этого мало? Допросы, поиск, контроль соблюдения, если незаконности, то хотя бы ее видимости и прочее. Еще один пострадавший после взрыва, пояснил Эйвис. Точнее, покосился он на меня, после нападения мобасских колдунов на лагерь. Офицер поднял на меня покрасневшие от усталости и недосыпа глаза. Прошелся по моему виду, лицу, имеющейся одежде, переданный плащ, и помассировал веки. Имя, звание, род деятельности. Отложив исписанный документ, Мичхилд вытащил чистый лист и обмакнул перо. Допросом произошедшее я бы назвал с большой натяжкой. Скорее записали мою историю, а потом, пожав плечами, выпустили. Это оказался самый простой допрос, который у меня был. Долю негодования из голоса так и не сумел подавить. Серьезно. Покосился я на ухмыляющегося Айвиса, который рассматривал меня словно ребенка, обманутого в лучших ожиданиях. Я помню, как меня допрашивали на моменте посещения лагеря, еще у Кейздара. Я был среди подкрепления, пояснил разведчику. И тогда все было куда как тщательнее. Я думал, ты еще по дороге понял, что никто не считает тебя предателем, пожал он плечами. Может, первых людей в похожей ситуации допрашивали именно по-серьезному, как ты выразился, но потом процедуру упростили. Правильно ли это? Выгнул я бровь. Как ты сам считаешь, Айвис? В твоем деле, правильно, уверенно ответил мужчина. Я не буду уповать на свое чутье разведчика, ведь все резоны тебе рассказали по дороге. Да, с долей сомнения согласился я с ним. Да, на улице меня ожидал сюрприз, в кои-то веки приятный. Хитрый Эрнах, после того, как довез меня на своей лошади, заехал в расположение знати к моей семье. Теперь, здесь на улице, меня встречала Ансельма. Сестра обсуждала что-то с Атлом и Нилтусом, пока сам Эрнах, сияющий, как начищенный золотой, свысока глядел на остальных и, периодически, невольно касался кармана. Очевидно, хорошие новости были щедро вознаграждены. Вместе с девушкой, тут присутствовали ее люди, среди которых я узнал лишь истину. Но да плевать, вместо этого я спешно пытался сообразить, что сказать. Она ведь наверняка считала меня погибшим. Кирин, крепкие до хруста костей объятия, а потом полный довольства взгляд повлажневших глаз. «Жив, повезло, да», — хмыкнул я, неуклюже, стараясь, чтобы плащ не упал, обняв ее в ответ. «Повезло, да», — повторила она мои слова. «Куда я денусь?» От вида переживающей Ансельмы я испытал давно, казалось бы, утраченное чувство стыда. А ведь скоро ее слезы будут вполне себе обоснованы, когда я умру, или не умру, обожгла странная, пропитанная надеждой, мысль. Один раз я ведь уже выжил. Но как выжил? Где был? Что, черт бы побрал, вообще произошло? Некая магическая аномалия, или ультима, или ошибка Хариса, или вмешательство иных богов, или... Рой мыслей не позволил мне разобрать слова сестры, что она моментально поняла. «Так, тебе надо отдохнуть, братец», — уверенно заявила девушка, положив руку мне на плечо. «Не возражаете, если заберем плащ? Прошу, не беспокойтесь о нем», — с улыбкой заявил один из разведчиков, чье имя я не запомнил. «Он уже старый, Грамдах, заплати ему», — махнула Ансельма одному из своих людей, а потом кивнула мне на специально взятую лошадь, куда я и уселся. «Ты уже второй раз за мной приезжаешь», — сказал я ей, когда мы неспешно двинулись по городской улице, оставив за спиной столь сильно помогших мне людей. Осознав, что даже не поблагодарил их, развернул коня. «Спасибо вам, парни. Обязательно найдите меня через несколько дней, я вам артефакт какой-нибудь смастерю». Под смех всадников, вновь развернулся и наткнулся на улыбающуюся Ансельму. «И все-таки ты изменился, Кирин», — только и сказала она. Маргримы проживали в поместьях мабасской знати. Часть семейных слуг, как я узнал по дороге, перебили во время нападения на лагерь, но кое-кому удалось спасти. А еще у маргримов были уничтожены шикарные шатры, в которых они проживали. Теперь люди отца рыщут по городу, в поисках подходящей замены. Не они одни, так-то, не выдержав, рассмеялся. Харис, как же абсурдно это звучит, особенно по сравнению с проблемами захваченного города и его жителей. Смех, издевка. Сам на себя не похож, фыркнула сестра. Уверена, ранее ты переживал бы об этом больше всех нас. Может, ты и правда оказался подменен, чтобы тайно влиять на свою семью. Прости, выставил руку, бывшую семью. На этом моменте Ансельма поморщилась, а через нее, на герцога Сандакая. Он же ухмыльнулся, в свою очередь станет влиять на императора. Отличный план неведомых кукловодов. Что может пойти не так, забудь, что я сказала. Все такой же засранец, улыбнулась она. А теперь рассказывай, что случилось. Ты назовешь меня психом, пожал я плечами. И чем тебя не устраивает версия ребят? Тебе надо получше продумывать легенду, братец, покосилась на меня девушка. Ее взгляд пристально всматривался в мое лицо, будто бы фиксируя каждую мышцу, ожидая малейшего движения, чтобы дать окончательный итог. Правда или ложь? И почему в тайной полиции таких нет? Ах да есть, только вот высших сионов, которых старательно обучали умению читать лица, крайне мало. Где-то на уровне связки некромант-целитель, через которую я уже проходил. Причем последнее, надежнее. Сейчас обидно было, усмехнулся я, стараясь вести себя столь же естественно, как и всегда. Я пытался ее обмануть, нет, скорее играл. Мне было интересно, что она заметит. Обидно, что плохо продумал или что я сомневаюсь в твоих словах, вскинула Ансельма тонкую бровь. Сестра не выглядела той, кто получил какие-то серьезные раны в прошедшем штурме. Это, пожалуй, отличная новость. Нет, я понимал, что высших сионов крайне непросто убить, и на такое способны лишь ловушки, маги или инсурии гвардейцы, чья броня превращена в шедевр артефактного искусства, но тем не менее, всегда есть риск и удача, которая может повернуться спиной. Только сейчас осознал, что ты сохранила свою косметичку, я не стал сдерживать смех. Эй, возмутилась она, а потом оглянулась на парочку резко закашлившихся сионов из своего отряда. Даже мне было слышно, что они пытались заглушить смешки, в чем преуспели довольно посредственно. Да идите вы все к Триединому. Ансельма возмущенно скрестила руки на груди, но через секунду не выдержала и тоже рассмеялась. Поместье какого-то купца, где разместились маргримы, поражало своей безвкусностью. Неведомый мне хозяин приземистого особняка будто бы всеми силами стремился показать окружающим, какой он богатый. И пусть половину всего успели растащить, а половину сломать или затоптать, остатка хватало для понимания обстановки. Зато стены остались целы, словно оправдываясь, пояснила сестра, заметив что-то на моем лице. И вообще, сам смеялся над нами, что переживаем за потерянные шатры, а теперь нос воротишь от целого имения. Скорее поражаюсь чувству прекрасного его бывшего владельца, пожал я плечами. Но может внутри он будет лучше? Нет, коротко и весьма емко заявила девушка. Похоже, она и сама отлично все понимала и спорила лишь потому, что любила сам процесс спора. Может, еще и потому, что соскучилась. Эх, хочется верить в лучшие. Хм, а чего бы и не верить. Все-таки это она, а не кто-то еще, вытаскивал из бед мою жопу. Не успев спешиться, уже наткнулся на Лема, который сидел в беседке, неподалеку, общаясь с парой богато одетых мужчин. В руках у всех были бумаги, а на столе стояла небрежно открытая чернильница, капли которой забрызгали его светлую каменную поверхность. Хотя приглядевшись, заметил, что там же, прикрытая неаккуратно, или в этом и был смысл, расположенной рукой, размещалась початая бутылка вина. Куда же без этого? Сбежал от любовницы, не смог удержаться брат, разглядывая мой вид. Парочка, сидящая рядом с ним, слабо улыбнулась. Вот реакция, которую я ждал. И ведь Лем точно знал, что я, вроде как, погиб. Ансельма-то знала. Однако же, либо решил изобразить, что ему все равно, либо ему и правда все равно. И не поймешь ведь, он такой же высший сион, как и сестра. И тебе привет, лениво махнул ему, а потом спустился с коня. Уже через полчаса я, успевший принять собственноручно устроенную ванну, сидел за столом. Одежду мне, за это время, успели подобрать. А вот чего я не ожидал, так что пошитого на ней герба империи. И ведь вижу, что шов свежий. В этом я разбираться научился, когда сам принялся шить. Когда успели только, думал я, рассматривая одежду. Не новая, но чистая. Однако, без доработок. То есть, без применения производственной магии, иначе было бы не отличить от только что сделанной. Зато с гербом. Вашу же мать, словно это первое, о чем стоило задуматься. Одевшись, подметил, что рукава и штанины немного большеваты, но это не такая уж серьезная проблема. Зато обувь как раз, буркнул я, нацепив стандартные армейские сапоги, которые шили огромными партиями для всех видов войск. Конечно, офицерские отличались от солдатских, но, скорее, внешней отделкой, а не внутренней составляющей. Десарандес желал, чтобы его войска не отвлекались от боя по такой вот мелочи, и он имел на это право. Занимаясь одеждой, я невольно подгонял мелочи при помощи магии, а сам думал об инструментах, которые остались в сумке, о книгах, которые теперь были потеряны, хоть прочитать успел и то хорошо, об артефактах и заготовках, которые пошли прахом в прямом смысле этого слова. Все уничтожено, все мое имущество, ха-ха-ха, ты все-таки жив, услышал я голос отца, который тихо подошел с непросматриваемой стороны. Новая привычка, да, чуть не вздрогнув, ответил я. А ты как, раны не беспокоит? Ансельма рассказала, усмехнулся он. Нет, всего лишь дразню Лема. Ему полезно перестать считать себя пупом земли. Это всем полезно, пожал я плечами. Мне вот, явно стало легче жить, когда сумел принять этот факт. И правда, кивнул Тедрех, а потом подошел ближе и обнял меня. Было бы жаль лишиться тебя, как и Диса. Я едва не вздрогнул. Это случайность, что он упомянул моего брата-близнеца. Мне осталось немногим меньше года, отстранился я. Все равно к этому придет. Время еще есть. Отец прикрыл глаза, то ли решив отложить проблему на потом, то ли не считая ее проблемой и вовсе. Эх, как же я отвык от вынужденного поиска двойного смысла в каждой фразе. Как замечательно жилось с Силанаи. Стоп, Силана, я бы хотел попросить оповестить о моем выживании еще одного человека, дернулся я вперед, на что Тедрех поначалу нахмурился, а потом едва не рассмеялся. Та девочка, его улыбка светилась довольством. Да, хороший выбор, и видно было, что она тоже заинтересована в тебе. Вы бы могли стать хорошей парой. Мы не в тех отношениях, медленно произнес я. Первым желанием было высказаться иначе, в стиле Дрезза, но я сдержался. Хотя отец мог что-то понять по моему лицу. ТЦ гребаные сионы. Я тоже так хочу. Иметь наблюдательность и скорость реакции, сравнимую с богомолом. Я просто выполняю задание, на которое, выставил палец, вы меня исподвигли. Направлю слугу, махнул он рукой. Думаю, мы можем провести с вами двумя еще один ужин. Тедрех улыбнулся. Мне понравился прошлый. Он был почти семейным. Почти, фыркнул на это, но смиренно склонил голову. Я снова должник. Причем, формально, я не имею даже права на пользование связями семьи. Не имею, потому что я верс, но меня не бросили. Помогают. Не напрямую, не слишком очевидно, но помогают. Не то чтобы это было прямо-таки незаконно, просто не принято. Выходит, отец ради меня нарушает правила порядочного аристократа. Показатель. Думаю, взамен ты поможешь нам с зачарованием нового походного шатра, когда эти ленивые олухи его, наконец, отыщут, словно что-то заметив, что-то, ага, сообщил Тедрех, дает возможность почувствовать пользу. Дескать, не только они мне помогают, но и я чем-то плачу взамен. Спасибо, отец, степенно кивнул я. Не то, что нужно было ответить на такое предложение, но то, что должно было прозвучать. Ты, мой сын, положил он свою тяжелую руку на мое плечо, и я всегда буду на твоей стороне, как явно, так и тайно. А потому скажу кое-что. Мужчина серьезно на меня посмотрел и даже немного наклонился, дабы наши глаза оказались на одном уровне. Странно, в прошлый раз они и так на нем были, он будто бы стал выше. Может, и правда стал, все-таки лечение могло повлиять на какие-то элементы организма, которые, не знаю, дали запоздалый эффект. Все-таки я не профильный целитель, а лишь много всего нахватавший самоучка. Даже не вздумай тащить Силану Плеефан в постель, закончил Тедрех. На нее планы у самого императора, и еще его сын, Финнилон, крутит вокруг девчонки какую-то интригу. Не стой у них на пути, иначе и без того короткая жизнь станет еще короче. Не планировал, фыркнул в ответ. Я же не дурак. Не дурак, согласился он. Но я обязан был тебя предупредить. Спасибо за это, улыбнулся я, мысленно осознав, что предупреждение было весьма кстати. Я мы и правда увлеклись. Лучше держать себя в узде и, по завету Рисмана и его новых друзей, интересно, здоровяк выжил, держать младшего брата на голодном пайке. Глава 5. Если неизменяемый оказывается преображенным, значит, переменился ты сам. Святитель Халгук, откровение о небе. Объятия. Крепкие, сильные и, в каком-то смысле, приятные. Нет, точно приятные. Не плачь, дуреха, я жив, улыбнулся я, а потом мои губы заткнули влажным от слез поцелуем. Коротким, смазанным, соленым, но, твою же мать, о чем говорил ты, Дрех, о чем думал ты сам обмозговать в должной мере эту мысль я, впрочем, не успел. Я видела, как тебя убили, Кирин, быстро, но тихо прошептала Силана, утирая глаза тыльной стороной руки, пока я пытался собрать мысли в кучу и организовать себе немного свободного пространства, дабы одна девчонка не прижималась так близко. Я ведь не железный, в конце-то концов, и у меня уже давно никого не было, однако, я все еще жив, пробормотал на это. Чудо, не иначе, божественное чудо, всхлипнула она, и я осознал, что не могу просто взять и вырваться. Пришлось обнять ее в ответ и на короткое время успокоиться. Все будет нормально, и не думай о том, что ты упираешься своим прибором в ее бедро. Главное, не думать об этом, и тогда эрекция успокоится. Не может не успокоиться. Да ты права, божественное чудо, кивнул я. К поместью отца, точнее, одного из купцов Мабаса, которым завладел Тедрех, Плеефан примчалась на следующий же день после моего воскрешения. Эта Ансельма сжалилась и направила к ней гонца, хотя сама признавалась мне, что Силана ей не нравится. Из-за нее я постоянно влипаю в разные неурядицы, фыркала сестра, когда я поинтересовался причиной, то сказала, что тебя тайная полиция захватила, и я, словно припадочная, без перерыва, с отрядом собственных сионов, скакала на выручку, чтобы узнать, что ты всего-навсего занимаешься разработкой артефактов. То сейчас, когда она, размазывая сопли по морде, заявила, что тебя убили мабасские колдуны, а тут выясняется, что ты жив и здоров, говоришь, будто бы не рада этому, хмыкнул я. Но-но, грозно нахмурилась девушка, погрозив мне пальцем. И вообще, Силана ведь не по своей вине так поступала, пожал я плечами, хоть и не сдержал улыбки. Ей и правда так казалось. Я делаю скидку на ее ситуацию, Ансельма закатила глаза, но везде должен быть лимит. Я не могу раз за разом идти на поводу у ее глупости. И ладно бы посмешище делали лишь из меня. Страдает не только моя репутация, но и вся наша фамилия. И это было важно. Но сейчас я, вместе с Силаной и небольшой сумкой, которую мне любезно, и я это ценю, презентовал отец, там даже завалялось немного денег, направлялся в сторону предоставленных ей апартаментов. «Я сохранила часть твоих вещей», — сообщила мне девушка. Как удивился я, прерывая ее, на том месте ведь все сгорело. «Я сам это видел», — пусть и через портал. Она взглянула на меня с видом бесконечного терпения, на что я, не выдержав, рассмеялся. «Прости», — махнул рукой, — «это надо было видеть». «Хм». Притворно отвернулась Силана, но через миг тоже захохотала. «Все просто», — спустя полминуты, с улыбкой на губах, поведала она. «Ты ведь сразу о своей сумке подумал?» Плифон посмотрела на мою новую, едва уловимо нахмурившись. «Точно», — сообразил я, — «не сумкой ведь единой». «Кое-что лежало в карете», — кивнула девушка. «По ней попали какими-то чарами, но она уцелела, а специально колупать ее никто не стал. Видимо, было не до этого». «Руны», — глубокомысленно ответил я. «Руны решили все. Так что там находилось?» «Стой, дай вспомню сам». С небольшой помощью я восстановил картину. Один зачарованный комплект одежды, два недоделанных артефакта на продажу и собственная кружка, над которой я решил провести эксперимент, создав синергирующую рунную вязь. Ранее я никогда так не делал, обходился одной цепочкой, стандартной. Недавно же, когда прочитал полученные от культистов Аммы книги, начал пробовать двойную цепочку рун. Эффект от этого значительно увеличивался, от трети до целого порядка, в зависимости от множества разных факторов. Однако, двойные, тройные и им подобные рунные цепочки, это конечно хорошо, но вот синергия, это немного иное, это хм. В общем, если правильным образом подобрать и вписать две руны, дающие одинаковый эффект, то можно добиться их синергии, в результате чего рунная вязь станет куда как мощнее. В идеале и вовсе можно объединить цепочки синергирующих рун, закрутив их в двойную, тройную и так далее спираль. Вот она, высшая руническая сила. Таким образом, кстати, создают те же антимагические слезы. Точнее, это один из обязательных факторов их создания. В общем, на кружке я проводил эксперимент, первые потуги в синергию, на основе имеющихся примеров в книгах культистов. Закончить не успел и теперь, хоть помню содержание толстого фолианта, но не дословно же. Те же примеры использования, к слову, и вовсе могу описать лишь ориентировочно. Проклятие. Надо умудриться найти эти знания заново или переписать их. В голове роились мысли о том, что отец, наверное, не откажет, если я попрошу его помочь мне стать немного лучше. Имею в виду, в Мабасе обязана быть школа магии, и я очень сомневаюсь, что во время штурма войска ломились именно туда. Ну вот зачем, книжки, так читать не умеют даже половина офицеров. Ой, какие в жопу, офицеры, далеко не все высшее командование. Вдох-выдох. Так, школа магии наверняка стоит и ждет тебя, Кирин. Самое худшее, если ее сожгли. Но не будем о грустном. Вероятнее всего ее никто даже и не трогал. Следовательно, я вполне себе могу там похозяйничать. Под эти мысли мы с Силаной добрались до дворца. Ага, девушка проживала именно в нем. Все-таки она из знати. Фактически, глава Монхарба. То есть архонт. Не дело такую заселять в палатку или какой-то местный клоповник. Не зря ведь император организовал ей слуг, собственное место в колонне, переводчика и вообще, весьма приятные условия для походного образа жизни. И здесь, похоже, от своего правила не отступал. Вот меня и поселили сюда, улыбнулась Плейфон. Выделили комнату и новых слуг. Правда, не личных, а общих, но все равно приятно. Прислугу, как я слышал, сейчас вообще чуть ли не с нуля набирали. Вот только с этим вырисовывались некоторые сложности. Уж больно жестко армия Десарандиса прошлась по Мабасу, отчего ныне жители города или испытывали к солдатам сильный страх, или, наоборот, сильную ненависть. Ни то, ни другое не располагало к качественной службе в виде новых слуг. Дилемма. Стража криво висящих ворот выглядели обожженными и искуроченными, будто их выбили, а потом наскоро повесили обратно, выходящих в дворцовый район, мгновенно узнала Силану, так что расступилась перед ней, открывая небольшой проход и не чиня никаких преград. Сразу вспомнил свою жизнь в Тоскале, когда в последний раз стража расступалась предо мной. Дворцовый район владыки Мабаса был достаточно красив когда-то. Сейчас почти вся растительность оказалась сгоревшей или вытоптанной. Стоящие тут и там небольшие домики, под хозяйственные нужды, оказались порушенными, и ныне их восстанавливали силами против воли рекрутированных горожан. За такими вот отрядами недобровольных строителей приглядывали бойцы и офицер, раздающие указания. В садах и рощах деревьев аналогично трудились группы людей, собирая мусор и очищая землю. Похоже, император решил оставить после себя чистый и ухоженный город, без всяких следов захвата. И это, как я с удивлением сообразил на ходу, Блестящий тактический ход. Ведь что больше всего выбивает человека из колеи, когда рушится его внешняя жизнь, когда улица, по которой он каждый день ходил на работу, внезапно оказывается уничтожена, когда любимая таверна сожжена, а рынок представляет собой груду поломанных прилавков и крови. Но что можно будет сказать, если после прошедшего штурма город не изменится? Те же улицы, трактиры, ночлежки, бордели, магазины и прочее. В такой обстановке факт захвата злобной империи сильно тускнеет. Да и какая разница, если чисто внешне для горожанина почти ничего не изменилось. Конечно же, свою роль будет играть факт наличия работы, факт возможного притеснения, смены религии, смерти знакомых и прочее, но ведь не все же сразу. Грамотный наместник будет решать подобные вопросы, налаживая порядок. Оставленный гарнизон будет ему помогать до тех пор, пока ситуация не успокоится окончательно. В среднем, как я помню по книгам и урокам наставников, для подобного нужно пара лет. И если не останется каких-то ключевых разногласий местных жителей и новой власти, то все, город не только по бумаге, но и по факту перейдет под новый контроль. Разумеется, существуют тысячи разных нюансов, но если смотреть в общем и целом, то все именно так. Хех, один из нюансов – принудительная вербовка жителей в новую крестьянскую армию. Если те конные разведчики правы и Десарандес использует не только деревенских, но и городских, к чему все это приведет, я не знаю, но явно изменит все мои предположения. Улыбнувшись, я хотел было поделиться с Силаной мыслями, но вовремя сообразил, что тема не слишком подходящая, особенно с учетом того, что Монхард, так-то, был захвачен подобным образом. Неприятно. А у Ралтора Браннусворда остались какие-то дети или родственники? Вместо этого спросил я. Были, припомнила девушка. Я как-то присутствовала при посещении им Монхарба и видела их, улыбнулась она. Но я не знаю, что с ними произошло. Просто подумал, что раз тебя решили полноценно вывести в свет, в качестве сторонницы империи, то так же поступит и с остальными, произнес я, мысленно поморщившись. Ну вот, не хотел, значит, поднимать неприятную тему. А это что, может, не нашлось подходящих вариантов, задумалась Силана, не показывая признаков раздражения. Или они покинули Мабас заранее, кто знает. Быстро согласился я и переключился на другое. Благо, как раз нашелся повод, ведь мы приблизились к дворцу. Сам замок, внешне, был в относительном порядке. Конечно же, часть окон оказалась выбита, а стены, местами, носили следы копоти или трещин, но это не создавало ощущения чего-то, что невозможно было бы исправить при помощи старой доброй производственной магии. Внутри же дворец мне абсолютно не понравился, слишком помпезный там, где необходима практичность, слишком заставленный там, где требовалось свободное пространство. Ралтор Браннусвард будто бы опасался, что какой-нибудь гость обвинит его в бедности, а потому постарался впихнуть сюда все, что только было можно. Нигде и никогда я не видел столь много разного хлама. Идеально гладкий мраморный пол повсюду скрывали величественные ковры, по которым нельзя было пройти даже 5 метров, чтобы не споткнуться о подставки, курильницы, жаровни, тумбы, кресла, шкафы, стулья, вазы и прочее. Все столы в обязательном порядке были прикрыты изукрашенной рунами тканью. Как выдастся свободное время, непременно изучу. На которой размещались золотые и серебряные пепельницы, свечи, кувшины с набором фужеров, цветы, наполненные чем-то коробочки. Аналогично было с тумбами и всем остальным. Все вокруг мельтешило излишними вещами. Здесь не имелось ни одного свободного куска пространства, даже с учетом того, что войска императора прикарманили как бы не половину всего. Если тут была стена, то она в обязательном порядке прикрывалась гобеленом, картиной или полотном. Если окно, то на нем висела двойная или даже тройная штора, подвязанная десятком бантов и из украшенных шнурков, за которые та была подвешена к незаметным настенным крючкам. Бред. Помойка. Величественная и дорогая помойка. Простолюдины, конечно, не поймут, но вот те, кто идут рука об руку с богатством, а главное, вкусом. Да, Силана, позвал девушку, пока мы пробирались по галереям дворца, натыкаясь не только на ценную рухлядь, но и на мельтешащих тут и там чиновников, курьеров, стражников и гонцов. Что ты думаешь о вещах, которые тут, взмахнул я руками, не в силах подобрать нужных слов, пылятся. Благо, наши вкусы совпали и удалось вдоволь посмеяться над безыскусностью ныне мертвого архонта. Поселили меня, Кстати, в отдельную комнату, довольно большую, хоть и находящуюся поблизости от покоев Плейфон. И это хорошо. Я все еще не знал, как реагировать на тот, якобы случайный, поцелуй. Что-то в груди подсказывает мне, что ни хера он не случайный. Следующие дни были наполнены постоянной беготней. Если и была у меня надежда, что возвращение одного талантливого волшебника пройдет незамеченным, то она вдребезги разбилась. Управляющие и его помощники, включая командира гарнизона и чиновничий аппарат, принялись эксплуатировать меня чуть ли не в этот же день, наплевав на то, что я, так-то, чужой колдун. Я все время что-то делал, суетился, хватался то за одно, то за другое и едва-едва успевал довести дело до конца, а иногда и не успевал, когда срочно нужно было где-то и в чем-то помочь. Я зачаровывал кабинеты на невозможность прослушки, быстренько создавал артефакты поиска людей и животных, по аналогу тех, которые делал ранее, для разведки. Еще были определители яда, светильники, набор бытовых артефактов, помощь в качестве производственного мага. Чего уж, меня даже загоняли на крышу дворца, чтобы заделал дыру, оставленную при штурме. И это была чертовски неудобная работенка. Слишком много всего, а еще приходилось по второму кругу создавать минимальный набор артефактов для себя и Плейфон. Плюс обещал зайти к семье. Но больше всего меня смущали иные моменты моей жизни, касающиеся собственного тела, которое я не узнавал. То есть нет, оно однозначно мое и соответствовало этому на все 100, кроме ряда факторов, одним из которых оказалось то, что я стал меньше. Мне не померещилось, что отец нагибался, дабы взглянуть на меня, я просто стал ниже ростом, не сильно, но где-то в сантиметр точно. Сохранившийся усиленный комплект одежды, к которому я успел кое-чего докупить, внезапно оказался мне большим, рукава и штанины пришлось подворачивать. И вроде бы сантиметр это не так много, но все равно ведь будет волочиться по земле и портить общее впечатление. Не хочу создавать ощущение неряхи. БРР, избавь меня, Харис, от такого. Ненавижу нерях, грязну лили им подобных. Бог дал тебе руки и ноги, тело, голову и мозги в ней. Так изволь пользоваться ими по назначению и следить за подаренным инструментом. Но да не суть, размер, да. Я на самом деле оказался чуточку меньше прошлого себя. Отчего же? Самое смешное, что я совершенно не понимал причину, почему я изменился. Это плата за возвращение к жизни. Я буду уменьшаться в размерах, пока не исчезну, холодными и одинокими, даже не думай, Кирин. Ночами я предавался размышлениям на эту тему. Изредка я вскакивал, включал светильник, хватал перо, чернила, бумагу и начинал писать. Иногда это были рунные комбинации, которые я вспомнил из ранее читанных книг. Иногда планы на будущее, которое отягощало мой гениальный ум. Иной раз это были мои предположения касательно чуда, случившегося со мной за последние дни. Чудо воскрешения в некоем божественном лесу и второго рождения. Именно последнее натолкнуло меня на одно занимательное предположение. Теория, которая понравилась мне больше всех, а также являлась той, которая объясняла, если не все, то многое, звучало примерно так. Ультима, а что это еще? Во время смерти отправила меня в некий иной мир, но почему-то взяв за основу мое тело на момент пробуждения магии, то есть возраста 16 лет. Таким образом становилось понятно, почему мое родное тело осталось лежать мертвым куском мяса, который потом полноценно сожгли. И хоть когда я принял эту теорию на веру, вопросов стало лишь еще больше, я уже мог от чего-то отталкиваться. Во всяком случае теперь, если я продолжу расти, то можно будет уверенно заявить о собственной правоте. Тогда вопрос останется лишь в том, повторится ли мое воскрешение или ультима была одноразовой. Хороший вопрос, ответ на который, рано или поздно, найдется сам собой. Или условием активации является именно насильственная смерть. С другой стороны, какая разница, какая будет смерть? Итог-то один и тот же. Долгими вечерами, пока отдыхал от работы, маги, руны уже прыгали перед глазами. И Силаны, девчонка будто бы стала бояться, что я снова пропаду, отчего старалась не отлипать ни на шаг. Я гонял эти мысли в голове, прикидывая так и эдак. Означает ли мой возврат во времени, что теперь я снова проживу 2 года? Или ничего не сработает и оставшийся год с парой месяцев станет моим лимитом? Проверить это можно лишь на практике, ухмыльнулся я, и проверять что-то не хочется. Опасаюсь я, что эффект ультимы более не повторится, а уходить из этого мира раньше своего срока мне не хочется. Он и так слишком короток. Может, в каком-то роде эгоистично, но мне нравится моя жизнь. Мне кажется, что я смогу многое дать всему Тараньону, или, хотя бы, Империи Пяти Солнц. Так ли это? Возможно, почему нет, если вечера и ночи даровали мне возможность поработать головой и наполнить ее новыми идеями и теориями, то утро, оно не радовало. Утром все начиналось по новой, бег по гребаному кругу. Порой у меня возникало ощущение, что за ночь все возвращается на исходнее. Вместо одной дыры в крыше, откуда ни возьмись, вырисовались еще три. За одним срочно нужным бытовым артефактом следовал второй, а поручение от недавно созданного магистрата, которые плевать хотели на то, что я фактически был приписан в услужении знатной особе, лились как из рога изобилия. Эх, Мобас был захвачен уже несколько дней как, но это означало только то, что на улицах, в данный момент, не идет активной рубки. И то изредка раздавалась стрельба, находит то затаившихся солдат Браннусворда, из фанатичной тупости посчитавших, что теперь являются ячейкой сопротивления, которая свергнет новую власть, то излишне ретивых горожан, зачем-то решивших, с оружием в руках, защищать нечто для себя ценное. С какой, сука, целью? Насилие и нарушение закона для армии ныне запрещены, глашатаи объявили об этом на всех углах, наказания за это весьма суровые, а потому солдаты не станут пытаться принудить кого-то к любви или силой забрать деньги. Зато имеют право проводить проверки, задерживать подозрительных личностей, осматривать дома, допрашивать и так далее. Список довольно обширен, а потому зачитывается ежевечерне теми же самыми, специально направленными глашатаями. И если какой солдат решит его нарушить, то жалоба тут же летит его командованию, а потом разбирается тайной полицией. Хитрец рискует получить хорошие наказания, от десятка палок, до сдирания кожи. Все, закончились веселые дни. Мобас начинает приходить в норму, как полноценная имперская провинция. И новая власть не терпит, когда кто-то самовольничает на ее территории. Однако даже так все равно находились недовольные, как со стороны жителей некогда свободного города, так и со стороны солдат. Но если с последними разбирались их товарищи и специально назначенные смотрители, по аналогу с магами, то вот с горожанами. Тут проводили полноценные суды. И, признаться, я не до конца понимал причину, по которой эти самые горожане столь нагло лезли на рожон. Случаи нападения на солдат не просто происходили раз в день-два, они шли десятками на каждый день. Из-за этого командование периодически собирало отряды и зачищало очередную область потенциального бунта. Мертвецов было так много, что их не успевали не то что обработать некроманты, но даже раздевать. Впрочем, я думаю, что это временное явление. Вскоре даже до самых тупых дойдет, что таким темпом ничего не добиться. К тому же, регулярные допросы позволяют армии раз за разом находить все новые нычки и зачищать их. Скоро Мобас будет окончательно усмирен. И вроде бы все развивалось сравнительно хорошо, но, я просто не понимаю, что у этих людей на уме. Неужто подобные индивиды считают, что убив, к примеру, двух-трех солдат Десарандиса, они окажутся в некоем домике, став неуязвимыми? Пропажу бойцов расследуют крайне быстро и в методах допроса никто не стесняется. Убийц ловит вместе с подельниками, если таковые есть, а потом, всю компанию дружно казнят на городской площади, в назидание остальным. Впрочем, площади и без того не пустовали. Очередь знати и иных деятелей, так или иначе участвующих в схватках против императора, или поддерживающих его врагов, не особо уменьшалась. Из казни устраивали целые представления на потеху толпе, зачитывали признания, не знаю, насколько лживые, от аристократии, с перечнем всего уворованного, всех ими убитых, имеется в виду из собственных людей, за годы своей жизни, все их подставы, всю коррупцию и все, что представляло интерес. Горожан раскачивали, заставляя желать крови своих прежних любимчиков, а потом казнили, подавая это как справедливость и правосудие. Не мне судить, прав ли был Десарандес, но частично, разумеется, подобное работало, переключая ненависть местных жителей на других людей, ныне убитых, что очень важно. Благо, что несмотря ни на что, порядок все-таки понемногу налаживался. Как я слышал, шпионы вышли на городское дно, подкупая его выживших лидеров и устраняя тех, кто не показался достойным доверия. Вроде как даже нашли теневую гильдию целителей, которую ранее прикрывали крупные торговцы. Браннусвард, как оказалось, построил целую автономию на магических лекарях и, особенно, на процедуру продления жизни. Все шло через него, и цены там стояли баснословные. Вот ушлые воротилы теневого мира и организовали свои лечебницы, под прикрытием первых купцов, что не только имели с этого серьезный процент, но и сами проходили регулярное лечение. А чего бы и нет, когда все свое. В общем, хоть бардак продолжал царить абсолютно везде, было видно, что с каждым днем он становится чуточку упорядочнее. Командиры и имперская знать не зря ели свой хлеб, у них имелся весьма приличный опыт решения подобных ситуаций, что не могло не радовать. И хоть наивно было ожидать, что все станет идеальным по щелчку пальцев, мне нравилось, что процесс хотя бы двигался. Мы не стояли на месте. В такие моменты я ощущал гордость за свою страну. И, как мне казалось, было за что. Большую роль в успехе происходящего также играли жрецы, которые собирали народ в толпы и посвящали горожан Харису. Проповеди быстро становились популярны, ведь священнослужители умело назначали виноватых, что для озлобленных жителей Мабаса было весьма важным, и также успешно опыт проповедовали о том, как теперь нужно жить. Проповеди отличались простотой, нацеленной на самый низший класс. Людям давали примеры правильного и неправильного. По сути, учили жить, и обездоленные, полные потерь сердца горожан откликались на их звучные речи. О, в жрецы не брали кого попало, мало было искренне верить, тут нужен подвешенный язык, навык которого все они неизменно отрабатывали в собственных храмах. Я лично присутствовал при обучении новичков, как говорить с одним, а как с другим человеком, в зависимости от их статуса, одежды, выражения лица, как отвечать на хитрые вопросы, как дискутировать о вере, как привлечь на свою сторону народное мнение и все подобное. Не так-то и просто, на самом деле, служить Харису. Впрочем, в каждой работе есть свои нюансы. Даже нищим на паперти надо знать особые правила, если не хотят одним веселым днем обнаружить заточку в печени. Еще и Силана, кажется, девочка нашла себе пример для нет, не подражания, а для романтического интереса. И вдвойне грустно от того, что мне с ней приятно, свободно и комфортно. Внешность, конечно же, тоже играет свою роль. С тех пор, как у нас появилась возможность общаться, когда Силана в должной мере выучила язык, мы стали понимать друг друга все лучше и лучше. А уж когда я принялся учить богопротивный мунтас, вытягивая этот звук, Плифон сидела на подушке, поджав под себя длинные ноги. «Давай, Эауф, тут же ничего сложного. Сам Харис бы не смог это повторить», — возмутился я. Словно ишаку наступили на яйца. «Я сейчас тебе наступлю, давай повторяй». Учительница бросила в меня подушку, лежащую рядом. И вот, не прошло и минуты, как мы кидались друг в друга подушками, находясь в ее комнате. Вечер, довольство от общения, совместное обучение, а потом и игры. Шутливая борьба, когда можно просто забыть обо всем. О том, что она архонт города, а я – верс. О том, что мне осталось жить чуть более года. О том, что нам нельзя быть вместе. Я вспоминал Люмию. Я раз за разом мысленно повторял себе, что словно бы смертельно болен. О каких отношениях может идти речь, если в лучшем случае у нас будет немногим больше года? Зачем портить девчонке жизнь? Во всех смыслах. Кому она, порченная, нужна будет? Еще и себе бед наживать. Разум и сердце, как кошка с собакой, скребут, ворчат, раз за разом носятся друг за другом, кусают, царапают. А я их поле боя. Нет, Кир, не щекоти ей. Аж взвизгнула Силана, дрожа и вырываясь из моих объятий, когда я поймал ее со спины. Приподнять девушку над полом оказалось удивительно легко. Я был достаточно силен, хоть и молод, а она, довольно воздушна, пусть и высока ростом. Проси пощады, изобразив суровость, я бросил ее на кровать, иначе тебя ожидает самая страшная пытка. Пощады просят те, у кого нет выбора, а у меня все дороги открыты, и показала мне язык. Прыгнув за ней, понял, что это была ловушка, ведь Плифон выскользнула с кровати, разминувшись с моими пальцами чуть ли не на волос. Тут же забежав в зарезную колонну, она кинула в меня еще одну подушку, от которой я увернулся на ходу. Хаем, может использовать магию? Нет, слишком просто. Из головы мгновенно вылетели все ранее поставленные ограничения и барьеры. Я носился за ней, как мальчишка. Красные щеки, тяжелое дыхание, бег все быстрее и быстрее, благо, что просторная комната легко это позволяла. Вот я схватил ее за ногу, стянув чулок, вот сила натолкнула меня, заставив запутаться в рукавах собственной рубашки, которые я на ходу закатал к самым локтям, чтобы не мешались. Все больше обнаженной кожи, все больше случайных касаний и все более медленный бег. Мы хотели быть пойманными. Мы желали этого изо всех своих сил. Ладонь кладется на ее бедро, не прикрытая ничем. Ниже колена, голень, ступня, пальцы, пяточка. Тяну ногу на себя, подтягивая девушку ближе и меняя объект воздействия. Шея, подбородок, щеки и губы. Мы изучали друг друга с интересом первооткрывателей. Руки тянулись всюду, и чем более прикрыта искомая часть, тем с большим интересом она изучалась. Шум, включился мой мозг на моменте, когда ее бедра лежали на моих плечах. Силана, опрокинутая на спину, блаженно щурилась, позволяя ласкать себя, и лишь тихонько покусывала губу. За дверью прошло несколько секунд, прежде чем мы резко подскочили, начав выискивать раскиданную одежду. Сдали и сожаления я смотрел, как ноги девушки снова скрываются под платьем. А ведь в походе она их не носила. Мотнув головой, аккуратно приоткрыл дверь, заглянув в коридор. Стражи в нем не было, не те мы особы, которых нужно отдельно охранять. Защитой служила лишь дверь и возможность закрыть ее на ключ. Отличная перспектива. В коридоре бродила одинокая служанка из местных, ловко и быстро сметая невидимую глазу пыль, легко ориентируясь среди нагромождений хлама Браннусворда. Прикрыв дверь, посмотрел на Плейфон, которая натянула на лицо маску великосветской дамы, только что с приема. Улыбнулся. «Все в порядке, это служанка», — пожал я плечами. «Ага», — на миг треснула ее маска. «Ничего, Силана», — подсел я рядом, на кровать, а потом взял ее ладонь, сжав тонкие девичьи пальцы. «Нет, Кирин, мы правильно сделали, что прекратили», — юная владыка Монхарба попыталась забрать руку, но сделала это столь неуклюже, что ничего не вышло. Или она так и планировала сделать, а чего бы и нет, она же хитрая. Стоп, а зачем ей это? Ну вот я со своей стороны, значит, обдумываю свои перспективы, находя нашу возможную связь крайне непрактичной. А что она? Тоже ведь не глупая, хоть и ведет себя, периодически, как последняя дура. А значит что? Понимает, что такого счастья, которое я ей принесу, то и даром не надо. Можно лишь похвалить девчонку, что умудряется удерживать голову холодной. Конечно, постарался я растянуть губы в максимально реалистичной улыбке. Ты права, надо держать себя в руках, Ки, раздалось мне вслед, когда я вышел из комнаты. Никто, как я подспудно надеялся, не бросился меня догонять. Баран, ругнулся я сквозь стиснутые зубы. Она ведь, таким темпом, еще больше влюбится. Зачем ушел? Объяснить надо, или не надо? Может, так даже лучше? Поймав взгляд служанки, коротко кивнул ей, не слушая тихое бормотание, направился к себе. Надо бы зачаровать свою дверь, чтобы никто не пришел незваным. Не хочу, чтобы Силана подставила и себя, и меня. Это ведь трахаться, легко, приятно и здорово. Последствия же всегда создают проблемы. Надо бы тоже остудить голову, хмыкнул я, приземлившись в глубокое мягкое кресло уже у себя. Вот только чем, или кем? Мне снилось, что я стоял на берегу ручья, того, который был в другом мире, где не работала никакая магия, кроме рун, а в самом ручье она, полностью обнаженная Силана, прикрыв глаза, плескалась в воде, и воздух вокруг аж дрожал от пара, поднимавшегося от ее нежного тела. Вода, чистая и прозрачная, покрывала блестящими бусинками ее раскрасневшуюся кожу, окутанную легким пушком, а затем в ручье зашевелилось что-то багровое, что-то рваное и вязкое, с щупальцами. Оно развернулось, как вывалившиеся внутренности, и покрыло шершавой грязью прозрачную поверхность воды, в которую было погружено ее тело. Но Силана этого не знала и потому продолжала держать в руках эти ошметки, поливая грязью свою обнаженную кожу. Измазана в крови, истекала ею, обливалась чужими потрохами. Я позвал ее, только для того, чтобы обнаружить себя в собственной постели, тяжело дышащего и покрытого потом. «Ну нахер», — буркнул я, положив ладонь на собственное лицо. «Харис милостивый, не к добру». В свободную минуту вырвал эту возможность чуть ли не зубами. Я уже в который раз направился к своему старому другу, с кем, в последнее время, мы стали общаться все реже и реже. Надеюсь, в этот раз ничто не помешает встрече. Боевые маги разместились в одной из городских казарм, заняв ее почти целиком. Волшебников направляли в качестве усиления патрулей и на подавление редко вспыхивающих стихийных бунтов. Также они в обязательном порядке присутствовали при больших скоплениях людей, например, на площади казней. Все, чтобы не допустить новых происшествий, которые никому не были нужны. Деревенского здоровяка я нашел не с первого раза, не угадал со временем, и он был в патруле, и даже не со второго, подменялся, но все-таки это случилось. Занятый, как личный советник императора, с ухмылкой поприветствовал я его, наконец застав в казармах. Рисман сидел на грубой, дубовой кровати, застеленной какими-то тряпками, да пытался использовать производственную магию, чтобы починить порванный форменный камзол. С производственной он был знаком. Не эксперт, конечно, но основы изучил крепко. Не зря на кораблях вечно по всему корыту ползал, чинил разные пробоины, трещины и прочую хрень. Кирин. Широко улыбнулся тот, тут же отбросив одежду и будто бы радуясь, что получил отсрочку от нелюбимого дела. Мы обнялись, как давно не видевшие друг друга братья. Я ощутил от него смесь не самых приятных запахов. Пот, легкий перегар и табак. Ну так чего уж, неуклюже проговорил он, а потом шмыгнул носом. Мне Шаград говорил, что ты заходил, но что я мог. Патруль есть патруль. Сам бы ко мне заглянул, еще шире улыбнулся ему. Но я не в обиде. Напротив, рад, что ты выжил в той заварушке, во время штурма. На нас начали оглядываться другие маги, но прежних ребят, знакомых мне по коротким встречам с Рисманом во время пути, я не обнаружил. Я то выжил, кивнул здоровяк, а ты как, а я что, развел руками, указав на себя. Тебя же сожгли, заявил он это с уверенностью, аналогичной тому, что завтра солнце снова взойдет на востоке. Да, насмешливо протянул я, раз сожгли, то с этим, ха-ха, уже не поспоришь. Ба, иди ты, Кирин, отмахнулся парень, вечно со своими шуточками. Эф-эф, шуточки, закатил я глаза, не без них, нос вечно ты перегнул, и покрутил рукой. Давай отойдем, не хочу на других отвлекаться. Рисман уверенно направился на выход. Я послушно двинулся следом. А что, у вас секреты какие-то есть? Насмешливо поинтересовался какой-то парень, лежащий на своей койке. Он лениво поглядывал на нас, но не создавал ощущения человека, испытывающего искренний интерес. Конечно есть, обернувшись, подмигнул я ему. Но тебе мы их не расскажем. Лежи и завидуй. Кто-то рассмеялся, но сам парень лишь пожал плечами. «Больно надо», — хмыкнул он. Пройдя длинный коридор, Рисман зашел в небольшой кабинет, скорее каморку, где восседал усатый мужчина преклонного возраста. Перед ним лежал разобранный мушкет и военный, форму он снял, оставив звание загадкой, аккуратно прочищал каждый элемент сложного механизма. «Капрал Фроликен, я с другом ненадолго уйду», — обстоятельно пояснил здоровяк. «Дежурств нет», — для проформы спросил мужчина, отвлекаясь от своего занятия. «Так только с него», — усмехнулся Рисман. «Добро», — махнул он рукой, переводя взгляд на мушкет. Выйдя на улицу, спокойно прошли мимо четырех вальяжных стражников, режущихся в кости, и двух молодых парней, тоже в форме, но, видимо, не доросших до развлечений. Они стояли и внимательно смотрели по сторонам. Очевидно, что их задача – сообщить, если заметит кого-то из руководства. На нас, впрочем, внимания не обратили, отчего мы молча прошли мимо, в сторону невысокого ограждения, скорее формального, чем служащего какой-то защитой. Может, зайдем куда? Пройдя немного по улице, толкнул я друга локтем. Есть здесь поблизости трактир какой? Смешно сказать, но за время воскрешения – прошло 4 дня, я лишь дважды вылезал за пределы дворцового квартала, если не считать попытки найти одного деревенщину, и то, по всяким поручениям. Корчма, лебедь и щука, почесал Рисман небритый подбородок, а потом достал из кармана кисет с табаком. Следом за ним последовала и небольшая, но явно весьма дорогая трубка, выполненная из черного дерева с серебряной отделкой. Недавно восстановили. Статусная вещь, кивнул я на его трубку, отчего здоровяк довольно ухмыльнулся, давая понять, что засветил он свою новую игрушку чисто ради меня, впечатление произвести. Вот Харисом клянусь, что забрал из чьего-то дома или с тела убитого во время штурма врага. Ха, может, даже поинтересуюсь этой темой, пока будем сидеть и болтать. Если речь, конечно, зайдет. Давай в твою щуку, опробуем местную кухню. Чего там ее пробовать? Ухмыльнулся он. Не на императорском же приеме будем. Или думаешь, в Мабасе кормят иначе, чем в том же Растасе? Много ты жрал в Растасе? Приподнял я бровь. Мы там пробыли один день, или два. Махнув рукой, направился вперед. Налево заверни, как до перекрестка дойдешь», — раздался выкрик со спины. «За тобой, как всегда, не угнаться, так показывал бы путь». Вместо того, чтобы свои гастрономические предпочтения обсуждать, бросил я на него короткий взгляд. «Только это», — пропустил он мои слова мимо ушей, — «местные магов особо не любят». «Отличное предупреждение, местные», — задумчиво почесал я висок. «Рез, не забыл ли ты, что это мы одержали победу, а не они?» «Ну, тут не поспоришь, однако до драки лучше не доводить», — в кои-то веки разумно заявил парень. «Рисман, отказывающийся от драки, до каких еще глубин мы доберемся?» Философски, хоть и с долей юмора, подумал я, не сдержав едва слышный хмык. «Нарываться не буду», — послушно согласился я, «да и хозяину, скорее всего, будет не с руки допускать подобное. Но если полезут», — я на мгновение задумался, «как будет выглядеть бойня в корчме, когда маг, я, начнет массово снижать население отдельно взятого города». И самая лучшая перспектива дальнейшего сводилась к вдумчивой беседе с представителем тайной полиции. Подчеркну, лучшая перспектива. При худшем варианте я довольно быстро сумею подтвердить или опровергнуть свою теорию о другом мире и его посещении. Триединый с ними, если полезут, то барьер и делу конец. «У тебя есть артефакты?» — задал Рисман весьма разумный вопрос. Хотя разумным было не беспокоиться о последствиях, а сразу определиться с нормальной таверной. «Ты же видишь, что я приоделся». Жестом столичного модника я оттянул край воротника своей темно-синей рубашки, которую, так-то и правда, приобрел у одного из дворцовых портных. Правда, из готовых вариантов, а не на заказ, но и это весьма неплохо. Только взамен зачаровал ему грелку на поясницу, бедолагу мучила грыжа, а целители ныне были так завалены работой, что ценники вне жизненно опасных ран гнули похлеще, чем перекупщики на хлеб в неурожайный год. Я не стал говорить мужику, что мог бы попробовать, и вполне успешно, вылечить его сам, слишком жирно ради одной, пусть и симпатичной, рубашки, потому что сейчас у меня имеется невольный клиент, готовый на весьма многое, чтобы я продолжал обеспечивать его простенькими, и оттого недолговечными, артефактами снятия боли. А что мне делать, когда он окажется полностью здоров? Да, из благодарности, а может и по цене, если договоримся, портной выдаст мне неплохую награду, но следующий предмет гардероба будет стоить мне полную сумму или какой иной артефакт. Оно мне надо, себе лишние хлопоты создавать, нет уж, вечный клиент, дело куда как более перспективное. Между тем взгляд Рисмана вдумчиво изучал меня, словно в первый раз увидел. Он оглядел меня спереди, осмотрел сзади, постепенно опуская глаза все ниже и ниже. Я чувствовал себя как раб в каком-нибудь трастце. Нет, не вижу, в конце концов выдал он, выпустив изо рта облако дыма. В руке у Риса продолжала находиться разожженная трубка. Еще бы, один амулет лежал у меня в кармане, другой, на шее, под рубашкой. Вот и я не вижу, противореча себе, ответил я. Хотя так ли уж сильно противореча, одежда на мне без зачарований, а пара амулетов, скорее ради комфорта, чем для защиты. Получается, Рес во всем прав. Потому что, сука, хоть сам я и не сгорел, но одежка и сумка приказали долго жить. Все потеряно, друг, и артефакты, и прочие ценности. Здоровяк скривился, будто бы проглотил лимон или сам, вместо меня, лишился всего имущества. Тогда может так постоим? Задал он еще один разумный вопрос, но я уже видел вывеску, с крайне схематично нарисованной рыбой и птицей. Словно пьяница на спор рисовал их струей своей мочи. Не настоялся еще в карауле, поддел я его. Там мы больше ходим, осклабился Рисман. Не хочу стоять или ходить, отмахнулся я. Тоже набегался уже, всем все надо, а я хочу тишины и покоя. Не дают, хмыкнул он. Ни капли, мотнул я головой. Сам такую профессию выбрал, парень развел руками, по инерции оглядываясь и будто бы изучая проходящих мимо людей. Некая профессиональная деформация стражника. У меня тоже такая, но на артефакты. Так и тянет изучить и понять, смогу ли я лучше. Зачастую оказывается, что да, а зачастую нет. Изредка бывает, нахожу среди увиденного интересные решения. Например, маскировка рун среди различных символов может здорово запутать потенциального противника или, если организовать ее в качестве ловушки, замедлить погоню. Чего уж, благодаря подобному у меня возник план создать обманные руны, когда на поверхности нарисована рунная цепочка без напитки, а реальная изображена в совершенно ином месте. Вот уж сюрприз будет. Знаешь, выбирал что поприбыльнее, После секундного колебания признался я, так, чтобы жопу в тепле и уюте держать, чтобы денег платили, как за троих, да девочки сами приходили пососать мой член. А что сейчас? И вздохнул. Не сосут, рассмеялся здоровяк, как бы самому сосать не пришлось. Тьфу, сплюнул я в ближайший переулок, где вяло трепыхаясь, валялось чье-то пьяное тело. Не удивлюсь, если выходец из того самого лебедя и щуки.